Инвестируйте в акции только на свободные деньги. Люди, которые очаровываются методами инвестирования Киосаки, скорее всего, либо вовсе не знакомы с литературой по инвестициям, либо являются новичками в этой области. Поэтому обсуждать их я не считаю необходимым. Основной посыл Киосаки заключается в том, что, чтобы стать богатым, нужно быть успешным в инвестициях. Безусловно, инвестиции важны, но я смотрю на это иначе. Я убежден, что прежде всего нужно разумно и эффективно работать, чтобы максимизировать вознаграждение за труд. С помощью этого вознаграждения необходимо создать стартовый капитал. Затем этот капитал можно инвестировать, продолжая при этом получать доход от своей деятельности. Только так можно избежать серьезных последствий для жизни, даже если стартовый капитал будет утерян. Особенно часто звучит фраза о том, что инвестировать нужно исключительно на свободные средства. Но что такое свободные средства? Например, деньги, которые через 6 месяцев планируется потратить на переезд, можно ли считать свободными? Абсолютно нет. Мое собственное определение свободных средств звучит так. Это средства, которые в будущем никогда не понадобятся для какой-либо конкретной цели. Однако большинство людей инвестируют деньги, которые планируют использовать, то есть такие средства, которые имеют свое назначение. То есть психологически люди находятся под давлением времени. Инвестиции в таких условиях в 90% случаев заканчиваются неудачей. Дискуссия о том, что лучше, сосредоточенное или диверсифицированное инвестирование, сводится к нескольким факторам. Отношение человека к риску, характеру и объему капитала, а также его знаниям об объекте инвестиций, будь то компания или недвижимость. Однозначно утверждать, какой подход лучше, невозможно, хотя лично я верю в диверсифицированное инвестирование. Попробовать свои силы в инвестициях с небольшой суммой – разумная идея. Это позволит довольно быстро понять, что эта игра вовсе не так проста, как кажется. Инвестирование в акции похоже на болото. Чем больше вы пытаетесь двигаться, тем глубже увязаете. Особенно опасно, если вы ставите перед собой цель – достичь определенной суммы к конкретному сроку. В таком случае ваши деньги с высокой вероятностью попадут в руки крупных игроков. Подчеркну, инвестирование в акции приносит прибыль только тогда, когда у вас уже есть свободные средства и вы обладаете достаточным пониманием экономики.